Там, 20 футами ниже, тяжелые медленные волны разбивались о берег, вскипая белой пеной. Брызги долетали даже до меня. Внизу, конечно, трупа не было. Вилли, устроив эту аварию, прекрасно замел все следы. Труп, который он сбросил в воду, предварительно привязав к чему-то тяжелому, рано или поздно освободится от якоря и всплывет, но не сейчас, и, скорее всего, не здесь. Я поглядел на прибой в сотне ярдов от меня, в бухте. Волны были очень грозные. Я вдруг подумал, а зачем Вилли нужно было топить труп? Прибывшим представителям закона открылась бы весьма убедительная картина, если бы он оставил труп там, где он оказался бы после головокружительного полета из разбившейся вдребезги машины, предварительно, конечно, удостоверившись, что девушка действительно умерла. Впрочем, возможно, ему пришлось всадить в нее пулю, чтобы не дать уйти. В порыве ярости я схватил какой-то камень и швырнул его в воду. «Помогите!» — вдруг услышал я слабый голос откуда-то из-под ног. «Кто там? Пожалуйста, помогите! Вытащите меня отсюда!» Глава 11. Вытаскивать ее оказалось совсем непросто. Сначала я попытался определить, где она находится и что может произойти, если я полезу за ней. Я никак не мог определить точное место у подножья заросшей кустами скалы, откуда доносились призывы о помощи. Ну, это как раз понятно. Если бы Вилли увидел ее, он бы ее прикончил. Я оглянулся по сторонам. Конечно, она могла уцелеть в аварии и спрятаться от преследователя. Но если Вилли терпелив, то вполне мог затаиться и ждать, когда она выберется таки из укрытия, решив, что она одна. У меня возникло неприятное ощущение, что за мной кто-то следит. «Помогите!» — снова услышал я голос, когда рев прибоя на время затих. «Пожалуйста, не уходите! Помогите мне!» «К черту, Вилли!» — подумал я и крикнул. «Эй, держитесь! Я спускаюсь!» Легко пообещать спуститься. А вот выполнить обещание оказалось непросто. Похоже, было бессмысленно, очертя голову, прыгать вниз. В таком случае мы просто оба оказались бы у основания скалы, не имея возможности подняться. Кроме того, я не любитель нырять с высоты 20 футов в незнакомые воды на незнакомом берегу. Я очень посредственный пловец, но, судя по всему, мне суждено было немного поупражняться в этом неосвоенном по-настоящему искусстве, хочу я того или нет. Проведя спешную разведку, я обнаружил примерно в 50 ярдах вправо расщелину, которая спускалась к небольшому выступу над самой водой. Раздеваясь, я еще раз настороженно оглянулся. В хорошеньком я окажусь в положении, если Вилли появится у меня над головой, пока я буду барахтаться в волнах. Вряд ли я сумею оказать достойное сопротивление. Но, увы, никого взамен себя я послать вниз не мог. Захватив с собой револьвер, я начал спуск. Прохладный океанский бриз лишний раз напомнил мне, что весна — не лучшее время для морских ванн. Я люблю ванны, но в помещении, если, конечно, мне удается найти достаточно вместительную ванну. Я спрятал револьвер в камнях и подошел к самой воде. Волна окатила мне ступни, напомнив, что вода холоднее, чем воздух. Но делать было нечего. Я вошел в нее. Эффект был поразительный. Я неловко поплыл налево, надеясь, что это упражнение немножко меня согреет. Ничего подобного. Она сидела, съежившись в маленькой пещерке, вымытой волнами в скалистом выступе, на котором я стоял, когда услышал ее голос. Волны регулярно окатывали ее с ног до головы в ненадежном убежище, где она скорчилась, ухватившись за камень. Я увидел мертвенно-бледное лицо, растрепанные волосы. Разорванная и промокшая одежда напоминала морские водоросли, опутавшие ее полуголое тело. Но во всяком случае она была жива и с надеждой смотрела, как я приближаюсь. Она попыталась что-то сказать, но шум прибоя заглушил ее слова. Да и я все свое внимание направил не на то, чтобы ее расслышать, а чтобы не дать волнам утащить меня обратно в океан.